Мы дружили недолго. Диктант оказался пустяковый. История про бродячую собаку и двух ребят, мальчика и девочку, которые эту собаку пригрели. Рассказик не для шестиклассников, а скорее для начальной школы. Кстати, спросили, может быть, кто-то желает писать диктант не на государственном языке империи, а на официальном языке Нюша? Тогда пожалуйте в соседний класс к Оксане Глебовне. Желающих оказалось двое. Да, текст был простенький, но Марко знал, что можно и в таком наляпать ошибок, если думаешь о посторонних делах. И заставил себя забыть все недавние события. Эта история случилась в городке, где жили два пятиклассника — Сережа и Маша. Диктовка заняла не больше получаса. Вот и все. Теперь внимательно перечитайте, проверьте и можете гулять. Через 2 часа придете узнать результаты. Вот так. Это в лицее процесс затянулся бы на сутки. Компьютерная сверка, согласование, педсовет. А здесь все как в прошлом веке, просто и быстро. Но 2 часа все же придется потомиться в тревожном ожидании. Марко, однако, томиться не стал. Сразу включились в нем прежние заботы и тревоги. Может, пойти к тете Зоре, узнать, как дела с Володей? Был ли врач? И что сказал? Перед Марко возник и Кира. Выспавшийся, бодрый и даже в рубашке, в школу пришел все-таки. Он будто прочитал мысли своего кровки. Сразу сказал: «Я спрашивал тетю Зорю. Она сказала, что все в порядке. Он спит». «Давно?» — спрашивал. «Ну, с 30 минут назад». «Это давно. Пойдем спросим еще». «Она сказала, будете соваться, я вас шваброй». «А мы издалека». Она и увидела их издалека, на школьном дворе. Шваброй грозить не стала, поманила. «Пошли со мной. Он лежит и все про вас спрашивает». Оглянулась, повела их в сарай. Открыла люк. «Только недолго там. Доктор сказал, что у него слабость от потери крови». Стали спускаться вдвоем. Марко ощутил боязливое замирание. В комнате по-прежнему горела желтая лампочка, но теперь у самого потолка, сквозь заслоненное сурепкой оконце, пробивался и дневной свет. Пахло ботинками, бинтом и йодом, но не сильно. Шуршал у оконца вентилятор. Володя полулежал. Щеки были такие впалые, что казалось, будто в них темные провалы. Глаза блестели. Но голос оказался живым, веселым даже. «Подгребайте ближе, братцы, садитесь». И Кира села у Володи в ногах, Марко на табурет. Помолчали. «Да, выволокли вы меня из беды», — сказал Володя уже не так весело, с неловкостью. «Тысячу раз надо повторять спасибо. Да пока дыхалки не хватает». «Да чего там?» — скомканно отозвался Марко. «Это директору надо спасибо говорить». «Ему, само собой. Сколько народу со мной возится. И вы, и Зоря Павловна, и доктор, и Юрий Юрьевич обещают помочь добраться домой, на север, когда очухаюсь. Рана-то не тяжелая, лишь бы не было какой-нибудь заразы». «Не будет», — звонко пообещал и Кира. «В морской воде много йода, она лечит». Володя улыбнулся в ответ. «Доктор тоже говорил. А тебя как звать-то, хлопчик? Там на берегу я не разобрал». И Кира почему-то смутился, и Марко сказал: «Его зовут Иванка Месяц, но это так, для школьного списка, а вообще он и Кира, есть такая здешняя травка». «А у меня братишка, такой же стебелек, Сергейкой звать, лежу и думаю, когда встретимся?» «Скоро встретитесь», — живо сказал Марко, — «залечишь дырку в плече и будешь добираться к дому». «Это да. Только всякие заслоны, кордоны, война эта поганая. Чего людям не живется спокойно?» «А что случилось на крейсере?» — спросил Марко. «Зачем ты старпома-то?» «За его слова», — глуховато объяснил Володя. «Был я на ночной вахте у магнитного нактоуза. Там и делать нечего, стой себе, да зевай в кулак. А эта шкура таскается по всему пароходу с фонариком, вынюхивает, что где не так. Подошел я, докладываю: «Ваша вельможность, матрос Горелкин занят несением вахты». А он фонариком прошелся по мне, по нактоузу и захрипел: «Не вахтой ты занят, а Ну и поганое слово. Почему на чехле мусор? А там на брезенте и правда чешуйки от тыквенных семечек. Разгильдяй какой-то щелкал и оставил, а я не разглядел. Говорю старпому. Я же не приборкой занимался, я в карауле. Он опять. Не в карауле ты, а в... И матом. Студенческая крыса. Как штаны в институтах просиживать, это вы будьте ласковы. А как службу нести? Дуля в кармане. Я не стерпел. Она мне нужна была, ваша служба, я на нее не просился. Его скрутило двойным штопором. Не просился ты, да? Хлеб да сало жрать, готов от пуза. А родине священный долг отдавать тебя нету? Ты ловая гнида. Мне вдруг тоскливо стало, нету сил. От старпома самогоном несет, от палубы ржавчиной, от камбуза кислятиной. В горле комок. Я его сглотнул и говорю. «Где здесь моя родина? Родина там, где мама». Он изогнулся опять, воздух вобрал и давай сипеть. «Недоносок! Мама твоя базарная баба, если родила такого гаденыша!» Я на гражданке одно время боксом занимался. Он отлетел шагов на 5, а я думаю, теперь спасение только за бортом. Помолчали. Володя прикрыл глаза. Может, снова думал про маму. Марко сказал, «Твое письмо я отправил сразу же». Володя чуть улыбнулся. «Да, ты говорил». «Значит, медаль ты не зря дал. Вот она». Марко положил тяжелый кружок на ладонь. Володя опять поднял веки. «Да я бы и ордена не пожалел». «Она лучше, чем орден. Это теперь у меня джольчик. Ну, так у нас амулеты называются, которые приносят удачу». «А у меня амулета не было. Медальку-то эту я просто так носил в кармане. Случайно нашел на берегу. Ну, значит, не зря». И Кира завозился на краю лежанки, расстегнул рубашку, снял ожерелье, развязал нитку, сдернул с нее 2 бусины, зеленый камешек и завитую ракушку размером с гривенник. Заерзал, придвигаясь. «Вот, возьми для удачи. Это тебе и Сергейке». Володя взял амулетики в ладонь, стал очень серьезным. «Ну, спасибо тебе, Стебелек и Кира. Это и правда, к счастью. У них тепло. Живое». Появилась тетя Зоря. «Ну-ка, гости ненаглядные, марш гулять. Владимир, ты отдыхай, доктор велел больше спать». «Слушаюсь, Зоря Павловна. Счастливы, хлопцы. Заглядывайте еще». Когда вышли на двор, тетя Зоря сказала в спину Марко. «Постой-ка, Солончук, тут тебе письмо». «Мне?» «Но ты ведь один у нас, Марко Солончук. Пришло на школу, директор еще вчера велел передать, да был не до того». Марко с дрожью в пальцах взял конверт, хотя чего вздрагивать-то? Надпись «Марко Солончуку». Потом цифры индекса и адрес. Южный край, Тарханайская коса, поселок Фонари, средняя школа, 6 класс. Обратного адреса не было. Марка Нюшская с початком. А штемпель? Размытый, но можно прочитать. Новый Византийск. Слева от школьного здания был сквер с акациями и каштанами. И с 2 кизиловыми деревьями, между которыми тетя Зоря в марте подвесила прочные качели. И Кира устроился на качелях, деликатно показывая, что ему дела нет до письма. Марко ушел под развесистый каштан, сел верхом на узкую скамейку, рывком вскрыл конверт. Белый листик, синие аккуратные строчки. «Здравствуй, конек. Я не дождалась твоего звонка и попросила папу позвонить в лицей, чтобы там сказали твой номер или адрес. Нельзя же так сразу прекращать отношения, верно? А в канцелярии сообщили, что ты вернулся на побережье. С побережья ты тоже не звонил, и я поняла, что это из-за блокады. А потом у меня сменился номер. Я лишь недавно догадалась, что можно написать тебе на школу. Может быть, дойдет? Я не люблю писать письма, но сейчас решила написать, потому что не хочется, чтобы все быстро забывалось. Мы дружили недолго, но хорошо. Правда? Я не знаю, как у тебя дела, но думаю, что все хорошо. У меня тоже. Мне обещают роль Красной Шапочки в пьесе «Книга сказок». Роль небольшая, но интересная. Говорят, что у меня получится. Плечо иногда болит, но не сильно. Помнишь мальчика, который играл со мной второго пажа в зеленом берете? Он дал мне совет, чтобы я тренировалась со скакалкой. Ну, то есть с прыгалкой. Я стала заниматься, и это существенно помогло. Теперь прыгаю каждое утро. В 6 класс я закончила хорошо, в основном на 10-11, а ты свой, наверное, на 5. Скоро мы поедем на гастроли по разным городам штатов. Жаль, что ближе к северу, а не к морю. Там все время конфликты. Но я надеюсь, что у вас в фонарях спокойно. Марко, я желаю тебе хорошего лета. Юнка, Коренец. Вот и все, подумал Марко с ощущением пустоты. Горечи не было, а была именно пустота. И даже какое-то облегчение. Мы дружили недолго, но хорошо. Правда? Правда. Мне обещают роль Красной Шапочки. Дай бог тебе удачи. Наверное, мальчик в зеленом берете тоже будет кого-то играть. Рядом. Этого мальчика-пажа Марко не помнил. Нисколечко. Но все равно. Пусть ему повезет. Он дал мне совет, чтобы я тренировалась со скакалкой. Молодец. Правильный совет. Пусть никогда у Юнки Коренец ничего больше не болит. А новый номер она не сообщила. Может, забыла написать? Или решила, что блокада навсегда? Нет, едва ли. «Ты теперь будешь терзаться целыми днями», — сказал он себе. «А вот и не буду». Она еще написала: «Желаю тебе хорошего лета». Ну и что же? Оно и в самом деле неплохое, по крайней мере, интересно. Вон сколько всего. Подскочила и Кира. «Марко, в школе звонят. Наверное, зовут узнавать отметки». Марко сунул конверт в карман левой штанины, а листок в правой задней. «Марко, а можно я с тобой в классе посижу? Узнаю про тебя сразу». «А если у меня двойка?» И Кира засмеялся. «Ты будешь плакать, а я утешать». «Ну тогда пошли». У Марко оказалась 5. Вообще-то 5 было 6. Кроме Солончука, у Пикселя и Топки, у Игоря Ковальчука, Лариски Мавриной и еще одна у Андрейки Казаченко, который писал по-нюшски. Двоек не было, к счастью, ни одной. А про Марко Серафима Глебовна сказала, что отличную оценку ему натянули, потому что была ошибка. В слове «история» он вместо второго «и» написал «и» с точкой. Говорят, заступился директор, сказал, что это не ошибка, а писка, влияние лицея, где готовы писать букву «и» с одной и двумя точками даже в слове «корова». Ну, совсем как Марко в споре с Ингой Остаповной. Кстати, директор присутствовал при подведении итогов и при этом не бросил ни одного особого взгляда ни на Марко, ни на Икиру. Он объявил, что завтра последний день занятий, собрание, а потом «гуляйте до осени». Разумеется, грянуло «ура». И Кира умчался домой и сказал, что хочет снять рубашку. А Марко окликнула на школьном крыльце Славка. Мирослава Татойко. У 5-классников недавно кончились уроки. «Чего тебе?» — неласково сказал Марко. Несмотря на 5, настроение было так себе. Славка проехала по нему взглядом сквозь белые пряди на лице. «Какой ты... будто тебя коты драли». «Ты это и хотел сказать?» «Не только это. Вот еще. Твоя потеря». Она протянула листик. Юнкино письмо. Марко дернулся, хотел выхватить, но сдержал себя. Взял спокойно. «Похоже, что моя. Ну да. А где ты взяла?» «В саду у скамейки. Пошла покачаться, а бумажка белеет в траве». Выскользнула из кармана. Растяпа я. «И ты, конечно, прочитала». «А что такого? Я же не знала, чье это. Догадалась только в конце, где Марко». «Ну и есть еще вопросы?» «Больно надо. Хотя бы спасибо сказал». «Ах да, спасибо». Он затолкал письмо в тот же карман, где конверт. У Славки все же был еще вопрос. Помолчала и небрежно так, мол, не очень-то мне и надо, проговорила. «А эта Юнка, она кто? Или секрет?» Скорее всего, она ожидала услышать что-нибудь знакомое с детсадовских лет. «Лезешь не в свои вопросы, потеряешь нос и косы», хотя кос у нее не было. Марко так и хотел ответить, но спохватился. «А че это я? Она же нашла, отдала. — объяснил с зевком. «Эх, девочка одна. Вместе учились в лицее». Славка наклонила к плечу голову. «Хорошая девочка. Артистка, да?» «Артистка. А еще что спросишь?» «Ничего. А Конек, это она тебя так называла?» «Все так называли, потому что горбатый». «Не горбатый, а глупый. Чего ты злишься? Я по-хорошему спрашиваю». «А я по-хорошему отвечаю. Славка, я не злюсь, просто я голодный. Не успел позавтракать как надо, торопился на диктант». «Ну, иди. Приятного аппетита». Дома был траур. Женька ходила с красными глазами. Она получила по математике 4, а ей хотелось большего. «Кто меня возьмет в институт?» «У тебя же еще год впереди», — утешил Марко. «Вы с мамой говорите одинаковые слова». «Правильные слова всегда одинаковые. Ты запоминай и набирайся ума». «Балаболка! У тебя в твоей берлоге недавно мобильник надрывался. Я вошла, схватила, а он уже замолчал». «Как надрывался? Ведь нет же связи». Марко давно уже не носил мобильник с собой. Толку от него, как от мыльницы. «Откуда я знаю?» Евгения вскинула лицо и пошла в свою комнату гревать дальше. Марко кинулся в хижину. Мобильник лежал на постели. «Хоть бы сохранился номер!» Номер в шкале непринятые вызовы сохранился. «Незнакомый. Ну, понятно, она же написала, что сменила». Марко нажал кнопку ответной связи. И, конечно же, вместо нее каменное молчание. Секунда, 5, 10. И вдруг загудело, запищало и ответ. Но не ее голос, мужской. «Это кто?» «Это Марко». «А, я тебе звонил». «Кто это?» «Ну как кто? Доцент и бакалавр Никанор Кротов-Забуданский, член Европейского археологического сообщества и редколлегии журнала «Всемирная информация». В здешних кругах известный под именем Пекарь или Пек». «Ну, понятно. С его-то телефоном, завязанным на независимую космическую сеть, Пек мог дозвониться куда угодно». Марко не сдержался. «Тьфу! А как понимать это междометие?» «Нет, я не тебе. Это... ну, ты как разнюхал мой номер?» «Доцент и бакалавр Никанор и так далее знает все. А ты че досадуешь? Думал, что это она?» «Тьфу! На этот раз на тебя. Ну че тебе от меня надо?» «Чтобы ты предстал предо мной. Нужна консультация насчет девочки. Той, раскопанной». Марко сообразил, что за полминуты успел напрасно нахамить Пекарю. «Ну ладно, Пек, извини, сейчас предстану, только что-нибудь пожую». Перед тем, как бежать к Пеку, Марко решил снова посмотреть на девочку. Статуэтка была спрятана в углу за тумбочкой под старой газетой. Марко не хотел, чтобы на девочку пялились кому не лень. Теперь он достал ее и поставил у изголовья. Девочка покачалась. «Не скучай», — сказал Марко.